Гуру, если удастся научиться удержать равновесие при самых неблагоприятных условиях, то хранить его в жизни обычной будет уже много легче. Каждый ученик хочет стать закаленным воином, но процесс закалки обычно вызывает неприятные чувства и даже недовольство. То есть, говоря другими словами, хотелось бы приобрести нечто, не заплатив за него. Но даром ничего не дается, все приобретается опытом, испытаниями и страданием. Больше заплативший, больше получит.